Глава 3. Процесс, возбужденный против синдиката, через несколько недель был прекращен, так как катастрофа, безусловно, была вызвана независящими ни от кого причинами. Этот процесс задерживал Алана в Нью-Йорке. Теперь же он освободился и немедленно уехал. Он провел зиму на Бермудских и Азорских островах и несколько недель оставался в Бискайе. Потом его видели на электрической станции на острове Уэссон, а затем след его затерялся. Весну Алан прожил в Париже, где остановился в старой гостинице на улице Ришелье под именем Че Коннора, коммерсанта из Денвера. Никто его не узнал, несмотря на то, что каждый сотни раз видел его портреты. Он нарочно выбрал эту гостиницу, чтобы избежать встреч с тем классом людей, которых он больше всего ненавидел. С богатыми бездельниками и шумными болтунами, кочующими из отеля в отель и совершающими свои трапезы со смешной торжественностью. Алан жил в полном одиночестве. Ежедневно после обеда он сидел перед одним и тем же кафе на бульваре за круглым мраморным столиком, пил кофе и молчаливо, равнодушно глядел на шумный поток уличного движения. Время от времени он поднимал взор к балкону во втором этаже, расположенного напротив отеля, где он жил несколько лет назад, с Мот. Иногда там наверху появлялась женщина в светлом платье, и тогда Алану трудно было оторваться от балкона. Каждый день он отправлялся в Люксембургский сад, в ту его часть, где играли тысячи детей. Там стояла скамья, где он однажды сидел с Мот и Эдит. Алан ежедневно садился на эту скамью и смотрел на резвящихся вокруг ребятишек. Теперь, через полгода после катастрофы, мертвые и тоска по ним постепенно приобретали над ним удивительную силу. В конце весны и летом он проделал то же путешествие, которое совершил несколько лет назад с Мот и Эдит. Он побывал в Лондоне, Ливерпуле, Берлине, Вене, Франкфурте, сопровождаемый повсюду мрачными и болезненно-сладостными воспоминаниями. Он жил в тех же отелях и часто даже в тех же комнатах. Он останавливался перед дверями, которые некогда открывала и закрывала Мот. Ему нетрудно было ориентироваться во всех этих незнакомых отелях и коридорах. Долгие годы, проведенные в темных подземных лабиринтах рудников, развили в нем умение находить дорогу. Ночью он проводил без сна в кресле, в темной комнате. Он сидел, не шевелясь, с открытыми сухими глазами. Иногда вполголоса произносил фразы, с которыми обычно обращался к Мот. «Пора идти спать, Мот. Не порти себе глаза». Он терзался, упрекая себя в том, что связал жизнь Мот со своей жизнью, когда уже был занят мыслями о великом предприятии. Ему казалось, что он не открыл ей всей своей любви, что вообще недостаточно любил ее, не так, как любит ее теперь. Он мучился и укорял себя, вспоминая, как его даже раздражали упреки Мот в том, что он ею пренебрегает. Нет, он не сумел дать счастье своей маленькой нежной Мот. С воспаленными глазами, затуманенными горем, сидел он в мертвых комнатах до рассвета. «Уже светает, птички чирикают, ты слышишь?» — говорила Мот. И Алан шепотом отвечал. «Да, я слышу, дорогая». И ложился в постель. Наконец ему пришла в голову мысль приобретать вещи из этих священных покоев. Подсвечник, часы, письменный прибор. Владельцы отелей, считавшие мистера Че Коннора хандрившим богатым американцем, не стесняясь, запрашивали бессовестные цены. Но Алан платил, не торгуясь. В августе он вернулся из своего путешествия в Париж еще более замкнутым и угрюмым, с мрачным огнем в глазах, и опять остановился в старом отеле на улице Ришелье. Он производил впечатление душевно больного человека, не замечающего окружающей его жизни и погруженного в свои думы. Неделями он не говорил ни слова. Как-то вечером Алан проходил по кривой шумливой улочке латинского квартала и вдруг остановился. Кто-то произнес его имя. Но кругом торопились куда-то чужие безразличные люди. Внезапно он увидел свою фамилию. Свою прежнюю фамилию, напечатанную огромными буквами. Это был броский плакат «Эдисон Био». Алан не знал французского языка, но он понял смысл афиши. Подгоняемый необъяснимым любопытством, он нерешительно вошел в темный зал. Шла мало занимавшая его мелодрама. но в картине участвовала маленькая девочка, которая отдаленно напоминала Эдит, и этот ребенок сумел удержать его на полчаса в переполненном зале. Ля Птит Ивон разговаривала с таким же важным видом и также подражала взрослым. Вдруг он услыхал, как конферансье произнес его имя, и тотчас же перед ним явился его город. Окутанный пылью и дымом, освещенный солнцем, группа инженеров стояла перед станцией. Все знакомые лица. Они все повернулись, как по сигналу, навстречу медленно подъезжавшему автомобилю. В автомобиле сидел он сам, и рядом с ним Хобби. Хобби поднялся и крикнул инженерам что-то смешное, и все они рассмеялись. Алан почувствовал глухую боль, когда увидел Хобби. Свежий, задорный. А теперь туннель погубил его, как многих других. Автомобиль медленно двинулся дальше, и вдруг Алан увидел, как его двойник встает и оборачивается. Один из инженеров прикоснулся к шляпе в знак того, что он понял распоряжение. Конферансье произнес: «Гениальный строитель отдает распоряжение своим сотрудникам». А человек, прикоснувшийся к шляпе, неожиданно устремил испытующий взгляд в публику. Именно на него, Алана, словно он обнаружил его присутствие. И Алан узнал этого человека. Это был Берман, которого застрелили 10 октября. Вдруг он увидел туннельные поезда. Они слетали по наклонной рампе вниз, они мчались вверх, один за другим, и облако пыли взметалось над ними. У Алана учащенно забилось сердце. Он сидел прикованный к месту, взволнованный, лицо его горело, и он так тяжело дышал, что соседи обратили на него внимание и засмеялись, а поезда все мчались. Алан встал. Он тотчас же ушел. Он взял такси и вернулся в гостиницу. Здесь он справился у управляющего о ближайшем пароходе-экспрессе в Америку. Управляющий, все время проявлявший к Алану самое заботливое внимание, как к тяжелобольному, назвал ему пароход линии Кюнара, который на следующее утро отходил из Ливерпуля. «Вечерний скорый поезд», — сказал он, — «уже ушел». «Закажите сейчас же экстренный поезд», — сказал Алан. Управляющий, которого изумели голос и тон Алана, уставился на мистера Че Коннора. Что так изменило его постояльца за один вечер? Казалось, что перед ним стоял другой человек. «С удовольствием», — ответил он, «но я вынужден попросить у мистера Коннора некоторых гарантий». Алан шагнул к лифту. «Зачем? Скажите, что поезд заказывает Мак Алан из Нью-Йорка». Лишь теперь управляющий узнал его и смущенно отступил, скрывая в поклоне свое изумление. Алан словно переродился. Он унесся в бешено мчавшемся поезде, пролетевшем мимо всех станций с такой скоростью, что только звон стоял. Быстрота движения вернула Алану прежнюю энергию. Он великолепно спал в эту ночь, впервые за долгое время. Только раз он проснулся, когда поезд гремел по туннелю под Ла-Маншем. «Слишком тесные они построили штольни», — подумал он и опять заснул. Утром он почувствовал себя бодрым и здоровым, полным решимости. Из поезда он по телефону переговорил с капитаном из дирекции общества. В 10 часов он добрался до парохода, который поджидал его, трепеща от нетерпения и выпуская из труб свистящие клубы пара. Едва он одной ногой ступил на палубу, как винты уже взбили воду в жидкий мрамор. Полчаса спустя весь пароход знал, что запоздавший пассажир был никто иной, как Мак Алан. Как только вышли в море, Алан стал лихорадочно рассылать телеграммы. Над Бискайей, Азорскими и Бермудскими островами, Нью-Йорком и Мак-Сити пролился дождь телеграмм. По мрачным штольням под морским дном прошла живительная струя. Алан снова взял руль в свои руки.